Глава 4. Анита добралась домой уже к обеду. Деньги, которые она могла бы потратить на экипаж, по всей видимости, вывалились еще в порту, когда она подвязывала юбку. Вот так и пришлось топать на другой конец города ножками. Если бы она была универсалом, то в первую очередь научилась бы открывать порталы. Это ж какое удобное мастерство. И теперь ясно, почему в королевстве на нее не смотрят косо. Если герцог маг, то, может быть, маг и сам король. Девушка сняла с двери запирающее заклятие и, буквально перевалившись через порог, плюхнулась на стоящую около входа банкетку. Сил не было. А еще и Феня куда-то запропастился. Анита вспомнила о нем впервые со вчерашнего вечера, и совесть больно ее ущипнула. Надо же так халатно отнестись к собственному фамильяру. А вдруг что-то случилось, и Феня развоплотился? Чародейка скинула балетки и пошла заглядывать в комнаты. «Фень! Фенечка! Ты дома?» «Что, неужели обо мне наконец вспомнили?» Выглянула из-за дверного косяка рыженькая обиженная мордочка. К тому же явно заспанная. Девушка кинулась к кунице и, сгребая ее в охапку, расцеловала. «Фух, с тобой все хорошо. А я уже так волновалась, так волновалась!» «И где тебя полдня носила?» — поинтересовался Фенни, выбираясь из объятий хозяйки. «Меня?» — задохнулась от негодования Анита. «Да я, между прочим, магический порошок спасала. И в секретную службу попала, и едва не в тюрьму. А потом через столько кварталов пешком шла. А вот где все это время был ты?» «Ну и как? Спасла?» Скептически поинтересовался фамильяр, словно не заметив всего остального. «Нет, но...» Куница, игнорируя объяснение, заскочила за угол, где не так давно отсыпалась, и, к огромному удивлению Аниты, оттуда показался характерного вида бочонок. «О, а как?» «Ну, ты укатила с этим шпиком, а я один, знай, думай о читателях и мучайся. Такими своими слабенькими, тоненькими лапками волок его через весь город». «Он не шпик, а герцог», — почему-то заступилась за главу тайной службы девушка. «И вот не прикидывайся. Ты вполне мог обхватить бочонок лапами и телепортироваться сразу сюда». Феня дернул носиком и оскорбленно уставился в окно. «Я вообще-то так и сделал. Но ты все время забываешь, что я куница. Эх, будь я простым питомцем, ты бы меня совсем не ценила». Анита снова загробастала этот болтливый меховой комок и принялась тискать. «Ну что ты, Фенечка, ты же у меня лучший на свете. Самый умный, самый пушистый, самый фамильяристый». «Ладно, ладно», — высвободился зверек во второй раз. «Приводи себя уже в порядок и пойдем делом заниматься. А то до выхода газеты всего 3 дня, а у нас даже свин не валялся». «Почему свин?» — удивилась девушка, скрываясь за дверью своей комнаты. «Обычно, говорят, конь не валялся». «Потому что валяющихся коней я отродясь не видел. А вот хрюндели в каждой городской луже», — прокомментировал Фенни, направляясь на кухню. Фамильяру было не обязательно есть, но если у хозяйки припасена какая-то вкусняха, то грех было бы упустить шанс. Газетное бюро «Магическое дело» досталось Аните вместе с домом в наследство от бабушки. Родственница очень лелеяла свое детище, поэтому оставила внучке целый талмуд с инструкцией по созданию газетных статей, подробным описанием процесса печати, расходных материалов, список поставщиков и распространителей и даже небольшой реестр должников. С последними, правда, Анита иметь дело постеснялась. Если кто-то из них приносил причитающиеся бабушке ионы, она, конечно, не отказывалась. Но вот идти и требовать, как настаивала бабуля, Аниту, надо сказать, газетопечатание сразу увлекло всецело и безвозвратно. Видимо, сказались гены. Однако девушка, она была прогрессивная, и оставлять издание, единственное в Форсберге, кроме официального листка, которым заклеивали все заборы и тумбы, с таким скучным названием не собиралась. Она уже видела светлое будущее их с бабушкой бизнеса, и поэтому такая невзрачность, как «Магическое дело», проекту века абсолютно не подходила. Когда бабушка выбирала имя для своего детища, Анита понимала, чем она руководствовалась. Газета была рассчитана как бытовое подспорье для тех слоев населения, читай большинства, что магией не владеют. Но сейчас требовалось что-то более звучное, может быть, даже провокационное. При этом, чтобы привыкшие к изданию читатели тоже не разбежались. Так Анита 3 дня ходила в раздумьях, придумывая и отметая сотни вариантов. Девушка уже видела новые рубрики, которые позволят привлечь начинающих магов, и рубрики, которые не дадут пройти мимо газеты даже критически настроенных к чародейству людей. К последним относились в первую очередь новости, менее важные, чтобы попасть в официальный листок, но зачастую куда более интересные. А еще светские сплетни. Анита помнила, что так прямо и называлась в Садаахе целая газета, на которую они с девочками скидывались всем цехом. Там обычно рассказывали, кто и в каком платье вышел в свет, сколько роз нынче прилично дарить в букете, чтобы не скомпрометировать даму, и где в столице можно купить самые тонкие кружева. В своем же издании пока девушка планировала выделить для этого лишь одну колонку. А куда деваться? Слишком много у нее было блестящих идей и слишком мало газетного места. Но с названием определенно надо было что-то делать. И вот блестящая идея пришла юной чародейке во время еды. А все потому, что кто бы мог подумать. В кофейне поблизости пекарь выставлял в витрине маффины. И стоили эти маффины по 1,5 йона за штуку. И вот, поглощая это нежнейшее кулинарное изделие, Анита подслушала. Ей-богу, совершенно случайно. В целом-то она прилично воспитана. Разговор. «Почему кексы стоят 1,5 йона?» возмущалась пожилая тучная дама. «Я 5 лет хожу на работу мимо вашей лавки, и они все время стоили в 1/2 дешевле». «Потому что раньше, как вы верно заметили», — с гордостью ответил пекарь, — «это были кексы, а теперь маффины. А маффины не могут стоить столько же, сколько простые кексы». «Заменили шило на мыло». Тут как раз в Анитиной голове и щелкнуло. Шило. Если заменить дело на шило, постоянные покупатели разницы могут и не заметить. Зато шило несет в себе столько сакрального смысла. Это и рабочий инструмент. А газета она такая. И шило в мешке не утаишь. Вот тут все новостные новшества как раз в тему. А еще шило острое, как и ее перо. Вот. Предвкушая грандиозный успех, девушка поспешила домой, и с той поры газета выходила именно под таким именем. Кто-то мог подумать, что это смешная возня, но юная чародейка знала, что тираж с того момента увеличился вдвое, как и знала, что это далеко не предел.